Okay. Нет реакции никакой. I have to start again. Сначала начну. Добрый день всем. Здравствуйте. Hello everyone. It's actually I like this hall. Мне нравится этот зал. Do you like it? Вам нравится? It's a bit warm, but. Очень тепло тут, да? But we're a bit closer. Мы поближе друг к другу находимся. It's great to see you all here today. Замечательно вас видеть сегодня здесь сегодня. And today we're going to continue on talking about some of the values that we have in our church. И мы будем продолжать тему о ценностях нашей церкви. And so today I would like to talk about biblical leadership. И я хотел поговорить сегодня о библейском лидерстве. I'm not going to talk about the types of different leaders that we have in our church. I'm rather going to talk about overall principles that every leader needs. Я не буду говорить о том, какие лидеры существуют в церкви, но о в целом, какие принципы должны владеть лидеры, какими качествами они должны владеть. How many of you are leaders? Кто из вас лидер? Okay. Наверное, все надо поднять руку. Okay. I mean, it's a very difficult topic, to be honest. Честно говоря, это очень сложная тема для разговора. What is a leader? Что означает быть лидером? It's not even easy to answer that question. Даже на этот вопрос трудно ответить. Leadership is like it's like beauty. You know it when you see it, but you don't really know how to describe it. Лидерство это как красота. Видите красоту неописуемую, а как объяснить ее, нельзя понять. It's difficult to pinpoint certain things in a leader's life. Трудно подчеркнуть какие-то моменты в жизни лидера. And even leadership in the church, it's very difficult to describe. И даже лидерство в церкви очень трудно описать. And I think partly because we have allowed foreign thoughts to enter the church. И я думаю, это частично от того, что мы позволили каким-то иностранным мыслям занять место в церкви, каким-то чуждым мыслям занять место в церкви. So I think we've made mistakes in church. И поэтому я думаю, что в церкви сделали много ошибок на этом поприще. We've taken theories and approaches of leadership. Мы взяли теории и разные подходы к лидерству, we just applied it to church. Которые в мире и использовали их в церкви. So there are so many books written on leadership. Столько много книг было написано о лидерстве. You get a great thought outside. Вот услышали, увидели какую-то интересную мысль. What is a strong leader? Где-то в каком-то месте. Вот такой должен быть сильный лидер. Some person just put a Bible verse in the beginning, a Bible verse at the end of the book. Кто-то написал в начале книжки стих из Библии, потом свою мысль изложил, потом в конце тоже написал какой-нибудь стих, чтобы подтвердить свою теорию. And now it's a Christian book on leadership. Теперь это самая христианская книжка о лидерстве, потому что там два стиха из Библии. But we have to come back to the source. Но нам нужно вернуться к источнику. To the word of God. К Слову Божьему. What the Bible says about leadership. Что говорится в Библии о лидерстве? And our main, the best leader in all history is. И самый лучший лидер во всей истории человечества это. Jesus is always the right answer. Иисус yes. Всегда правильный ответ на любой вопрос. Every child in children's church know that. Каждый ребенок в детском служении знает, что правильный ответ на любой вопрос это Иисус. So let's think about Jesus. Давайте подумаем об Иисусе. Just for a second. На секундочку. How would we evaluate his leadership? Как мы оценим его лидерские качества? Or his success? Его успех. The way we do it as people. Так с человеческой точки зрения, как мы оценим we его? We will look at how much ministry he is doing at the moment. Мы будем так размышлять. Так, сколько служений он совершил? Because that's what people ask about our church. Потому что люди обычно спрашивают церкви. What programs do you have? Что у вас за программа в церкви? What do you do? А что вы лично делаете? What do you do? Ну что вы делаете? Are you a busy Christian? Так, вы занятой христианин? Not very busy. Так, не сильно занятой. Means you're not really a leader. Ой, значит, вы не настоящий лидер. That's the way we think. Это то, что мы думаем. Or they say, how many people come to church? Или они говорят, ну сколько людей в вашу церковь приходит? Or how many people are in your home group? А сколько людей ходит на домашние группы? How many people follow you? А сколько людей следует за тобой? How many people do you disciple? А сколько людей вы обучаете? That's the way we think. Это то, как мы размышляем. How much money is in the church? А сколько деньжат в церкви? Is God really blessing you? Бог действительно вас благословляет? That's the way we think. Это вот как мы думаем. But let's think about Jesus. Но давайте подумаем об Иисусе. If you would visit Jesus the night before he got crucified. Если бы вы посетили Иисуса за день до его распятия. And you would ask Jesus, Jesus. И спросили бы его, Иисус. Are you very busy at the moment? Ты очень занят сейчас. He would say, No, my hands are tied. Он бы сказал, нет, руки мои связаны. Or if you would ask him, How many people are following you at the moment? Сколько людей за тобой следуют сейчас, Иисус? Not a whole lot. Не очень много. How much money do you have at the moment? А сколько денег у тебя есть, Иисус? Jesus сейчас? Would say, the guy with the money ran away. Он бы сказал, ну парень с деньгами Иуда, он уже сбежал. He betrayed me. Он меня предал. But Jesus was still the most effective leader in all history. Но несмотря на эти ответы, Иисус был самым эффективным лидером во все времена. So how do we measure our effectiveness as leaders? И как мы измеряем свою эффективность как лидеры? Just think about yourself for a moment. Подумайте о себе на мгновение. What does it mean for you to be a leader? Что для вас означает быть лидером? I really, really believe that all of us are leaders in one measure or another. Я думаю, что каждый из нас, я действительно верю в это, что каждый из нас является лидером в какой-то мере. That God has put us here for a purpose. Бог послал нас на землю для какой-то цели. And that's the first step. You need to know that. И первое, вы должны понять это. That you are not an accident. Вы не случайность. That God planned it for you to be here. Бог прислал вас, сотворил вас, чтобы вы были He в этом made месте. You for a purpose. Он сотворил вас для какой-то цели. No matter where you were born. Неважно, где вы родились. If you think you were born in the wrong country. Если вы думаете, ой, я не в той стране родился. Doesn't matter. Неважно. If you think you were born to the wrong parents. Если вы думаете, не тем родителям я родился. К тем. Don't worry about that. Не волнуйтесь об этом. God made you. Бог сотворил вас. And God has a purpose for your life. И у Бога есть цель для вашей and жизни. And when you find that out. И когда вы это узнаете. When you start to move in that direction. И когда вы начнете двигаться в этом направлении. I know what I'm made for. Вы поймете, да, вот для этого я сотворен. I know this is why God sent me here. Я знаю, почему Бог послал меня сюда. If you start moving in that direction, если вы начинаете двигаться в этом направлении, then you are starting to become a leader. Тогда вы становитесь лидером. And it's something we grow into. И мы растем в этом. When you even if you are called to be a teacher, даже если вы призваны просто быть учителем, and you teach people, и вы учите людей, You're a leader. Вы лидер. If in this season of your life you're a mom with children. Даже в этот сезон, может быть, вы жизненный, да, сезон своей жизни, вы просто мама с ребенком на руках. Take on that calling. Возьмите это призвание. Pour your life into your children. Вливайте свою жизнь в детей. Help them to grow up in God's ways. Помогайте им расти в Божьих путях. That's a great calling. Это великое призвание. And you're a great leader in that area. Вы великий лидер быть мамой. How many of you have heard of Charles Spurgeon? Кто из вас слышал про Чарльза Спурджина? He talked about a lady that worked in his school. Он говорил о женщине, которая работала у него в школе. She really loved theology. Она обожала теологию. And she used to sit with him and ask him questions. И она просто садилась рядом с ним и бомбардировала его вопросами. And in one of his books he wrote that he can think of the conversations he had with this lady. И он потом, когда писал книги, он вспоминал: "Вот я помню, я с этой женщиной разговаривал". She talked to me about God's plan, God's purposes for me. Она говорила о Божьем плане на мою жизнь, о том, что Он для меня запланировал. They read this Bible together. Они читали вместе Библию. They talked about God's predestination. Они говорили о Божьем предназначении. Easy questions. Не очень легкий вопрос или легкий. And he said, и он сказал, what she taught me, то, чему она меня научила, was more than six people with doctor's degrees could do. То, чему эта простая женщина учила, это было больше, чем шесть докторов со степенями магистерскими там его научили в его жизни. And Spurgeon was one of the great preachers of the previous century. Она была самым великим проповедником прошлого столетия. Spurgeon was. Spurgeon. Charles Spurgeon was. Того столетия, когда он жил. А когда он жил? Okay. Yes. А, он был великим проповедником своего прошлого столетия. But someone influenced him. Но кто-то на него повлиял. Someone encouraged him. Кто-то его воодушевлял. And it was just a woman. Это была простая женщина. Worked at the school. которая работала в школе. But she saw the grace of God in his life. Но она видела благодать Божью в его жизни. And he became a great man of God. И он стал великим мужем Божьим. Why do you do the things you do for God? Почему вы делаете, что вы делаете для Господа? It all starts with a call from God. Все начинается с призыва от Господа. Have you ever felt the call of God in your life? Вы когда-нибудь чувствовали его призвание в вашей жизни? You just know God is speaking to you. Вот Бог говорит к вам. This is what you need to do. Вот тебе нужно это сделать. Even if it's just a small thing. Даже если что-то маленькое. And many times we're like Jonah. И часто мы как Иона. I think there's a little Jonah in each one of us. Каждый из нас, в каждом из нас живет маленький Иона. We run away. Мы бежим от Господа. We don't really want to do what God calls us to do sometimes. Мы иногда не хотим делать, что Господь нас призывает делать. But we don't have to worry. Нам не надо волноваться. There's a whale just around the corner. Рядом за углом проплывает большой кит. The whale swallows us up. Кит нас проглатывает. For a few days. Пару дней. We're tormented. Нас мучает. The whale spits us out. Потом нас выплевывает. We've got a bit of slime on немножко us. Немножко слизи у нас везде. But then we're ready for the mission God Но has потом called мы us. Готовы сделать, исполнять миссию Божью, что Господь нас призвал делать. Nice and humble. Да, в смирении готовы делать все, что Господь нас призвал делать. And then we pray foolish prayers like. А потом мы молимся такими глупыми молитвами по типу. God, I'll do anything Господь, you want me я to do. Сделаю все, все, что ты меня попросишь, сделаю. I say yes, Lord. Я говорю да, Господь. Yes, Lord, I'll follow you. Да, Господь, я последую за тобой. That's great. Это замечательно на самом If деле. That is the desire of your Если heart, это желание вашего сердца, да. You're on the way to leadership. Вы по дороге к лидерству находитесь. God, I really love you. Господь, я действительно люблю тебя. I really love your people. Я люблю твой народ. And I really want to be obedient. И я хочу быть послушным тебе. We'll talk a little bit later about obedience again. Мы о послушании будем позже еще говорить с вами. But it's very interesting the word for obedience in Latin. Интересно так послушание на латыни. It means being all ears. All ears. All. Означает большое одно ухо. Быть большими it means ушами. You listen to what God is saying. Вы слышите то, что Господь вам говорит. You listen. Вы слушаете. And you're obedient. Вы одно большое ухо. Вы слушаете и послушаетесь ему. So let's look at our purpose. Давайте посмотрим нашу цель. In this life, in Romans chapter 8. Римлянам 8 глава. In verses 28 and 29. С 28 по 29 стих. And we know that in all things God works for the good of those who love Him. Who have been called according to His purpose. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. We would like to say, in all good things, God works things for the good for us. Нам бы хотелось услышать, что все хорошее в нашей происходит в жизни, и все хорошо с нами будет. But God uses all things. Но Бог говорит все. Все. Again, I want to come back. Я хочу вернуться. We didn't have perfect parents. У нас не очень были хорошие родители. We were not born in the best places. Мы не родились, может быть, в замках и дворцах. Jesus wasn't either. Иисус тоже не родился в замке или But дворце. God uses all things. Но Господь использует все. No matter what happened in your past. Неважно, что произошло в прошлом. God can turn it around. Бог может перевернуть это. For His glory. Для Его славы. Okay, don't be ashamed. Не будьте в стыде. Don't be ashamed of your past. Не стыдите своего прошлого. God can turn it around. Господь может перевернуть это. It can be a great testimony of His grace in our lives. Это может быть великим свидетельством Его благости в нашей жизни. So He will use it for the good in your life. Все в нашей жизни Он будет использовать для Его славы. The next verse. Следующий стих. For those God foreknew. He also predestined to be conformed to the likeness of his son. Ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу сына своего. What is God's purpose for our lives? Что же за цель нашей жизни? Божья цель нашей жизни? Even in leadership? Даже в лидерстве. Come on. Ну, it's not difficult. Написано. to be more like Christ. So that we will be conformed into the image of Christ. Чтобы мы были подобными образу Сына Божьего. So God will arrange things in our lives. И Бог будет менять местами вещи в нашей жизни. So that we can become more like Jesus. Чтобы мы были более похожими на Иисуса. So that's our aim. Наша цель. Aim is not to become the greatest leader in the world. Цель не значит, что нужно быть самым лучшим лидером в мире. If your aim is to become like Jesus. Ваша цель, фокус жизни это быть более похожим на Иисуса. You're on a good path. Если это ваша цель, то вы на правильном, верном пути находитесь. That's God's purpose for our lives. Это Божий замысел для нашей жизни. Can you say that to your neighbor? Скажите это своему соседу. God wants you to become more like Jesus. Господь хочет, чтобы вы были более похожи на Иисуса. And that is so that when people look at you, и когда люди будут смотреть на вас, as a leader, на лидера, да, that they will see through you, they will see the grace and the glory and the wonder of Jesus. И через вас они будут видеть благодать и славу Иисуса Христа. What does Jesus look like? На кого похож Иисус? Great leader. Великий лидер. Amazing thing about Jesus is that he confuses us sometimes. Потрясающая такая черта у Иисуса, что он иногда нас в оцепенение приводит, мы не понимаем совсем, что происходит. This is the picture of a great leader. Вот, думаю, вот картина великого лидера. And then Jesus just turns it around. А потом Иисус раз так и все меняет вверх ногами. Jesus said things like, "If you want to be great." Иисус говорил такие вещи: если ты хочешь быть великим. Become like a little child. Стань как маленький ребенок. That doesn't fit into my. Наш разум эта мысль не помещается. My idea of great leadership. Это как-то как же так великий лидер и ребенком? He said the last will be first. Он говорит, последние будут первыми. He said things like, if you want to be great, serve your brothers and sisters. Он говорил, что если ты хочешь быть великим, служи своим братьям и сестрам. Let's look at the oldest passage of scripture in the New Testament. Давайте посмотрим на самое старое место из Писания в Ветхом Завете. Scholars tell us that Philippians 2, well, there's like a hymn that Paul wrote in his letter. Is it the oldest in the New Testament? Yes, in the New Testament. А самый старый стих в Новом Завете. Филиппийцам 2:5-11 Павел пишет как песню восхваления. So it's scholars say that this was a song that he used as an illustration of who Jesus is in this letter. Теологи говорят, что это была песня, написанная им, чтобы показать, кто был Иисус Христос. So let's look at Jesus. Давайте посмотрим, как and remember, God's aim with our lives is that we become like Jesus. И помните, что Божья цель для нашей жизни, чтобы мы больше походили на Иисуса Христа. Это описание Иисуса Христа. Your attitude should be the same as that of Christ Jesus. Ибо у вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Who being in the very nature of God did not consider equality with God something to be grasped. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу. But he made himself nothing. Но уничижил себя самого. Another translation says he emptied himself. Еще в другом переводе написано, что он опустошил себя. And another translation says that he made himself of no reputation. В другом переводе это говорится, что он сделал так, чтобы у него не было никакой репутации. Let's just stop there. Давайте остановимся здесь. If you've got your Bible with you, underline that he emptied himself. Если у вас есть с собой Библия, подчеркните это место. Он уничижил себя, уничижил себя самого, опустошил себя самого. Okay, let's think about that. Emptying ourselves. Что это означает опустошать себя? How do we do that? Как это сделать? Do you think it's a pleasant exercise? Думаете, это приятное упражнение? Because normally when we tell stories about ourselves. Потому что когда мы рассказываем истории о себе людям, we tend to show how important we are. Мы, как павлины, показываем, какие мы хорошие. Or how cool we are. Какие мы крутые. Have you ever heard men talk about going fishing? Вы когда-нибудь слышали о том, как мужчины рассказывают о рыбалке? Well, one fish that got away. О, там такая была рыба, но Ах, она уплыла about от меня. Size, она была вот такого размера, 25 like метров, наверное. Like вот такая или вот такая, не знаю. And the next time we tell the story, а в следующий раз я рассказываю ту же самую историю. Fish becomes even bigger and bigger. Рыба удваивается, потом утраивается в размерах волшебным образом. I was in a little car accident. Я был в небольшой аварии. Автомобильной аварии. Nothing really serious. Ничего серьезного. But the more I tell the story, но чем больше я рассказываю эту историю авиакатастрофе нет. катастрофе в машине. A month later, месяц спустя, you would think I was in intensive care. Вы бы подумали, что я попал в госпиталь, в реанимацию, да. Okay. And if you tell that story a couple of times. А если еще парочку раз эту историю рассказать? And if you're a charismatic. Если вы харизматичная личность. You died. Вы умерли. Gone to heaven. Попали на небеса. Saw Jesus. Увидели Иисуса. Got a message and came back. Получили какое-то сообщение и вернулись обратно. That's just a joke. Это, конечно, шутка. It's just to illustrate. Но это то, показать вам, что we like to make ourselves то мы любим сами the себя most возвышать. Important people. That's how we see leadership. Вот так мы и видим лидерство. When we're in the conversation, когда мы разговариваем, I need to control the conversation. Мне нужно контролировать разговор. I need to give direction. Мне нужно направлять разговор. But Jesus emptied himself. Но Иисус, он опустошил себя. He picked other people up. Он возвеличивал других he людей. Encouraged others. Он воодушевлял других людей. Said, come on, you can do it. Он говорил: "Давай, ты справишься, у тебя все получится." Come on, you can do it. Давай, ты, у тебя все получится. And he said, "If any man wants to follow me." И он сказал: "Если кто-то хочет следовать за мной." Deny yourself. Отрекись от себя. Empty yourself. Опустоши себя. And follow me. И следуй за мной. So we need to be willing to let go of power and prestige and privilege. И нам нужно желать отпустить престиж, власть, славу, in order to follow Jesus. Чтобы следовать за Иисусом. That's Jesus. Это Иисус. He left it all behind. Он все оставил за собой. To serve us. Чтобы служить нам. That's a real leader. Это настоящий лидер. To serve other people. Служить другим людям. Not think of himself first. Не думать о себе сначала, изначально. But really to come with a purpose of lifting other people up. Но целенаправленно поднимать, воодушевлять других людей. Okay, let's go to the let's with that verse. Mm-hmm. Made himself nothing, taking the nature of a servant. Приняв образ раба. Okay, let's stop there for a moment. Давайте. Took the form of a slave. Так, что это означает? Означает приняв образ раба. There's a difference between a leader who wants to serve. Есть разница между лидером, который хочет служить другим, and a servant who's leading. И слуга, который ведет других. We are not just called to serve. Мы призваны не только служить, не просто служить, but to be servants. Но быть слугами. If you just choose to serve, если вы решаете, я буду служить, you are still in control. Вы все еще контролируете You're ситуацию. Still in charge. Вы все еще главенствуете If в этой it ситуации. Suits me, I will do it. Так, если мне это подходит, работенка, я ее сделаю. But if not, но если нет, I don't think I'm gonna do it. Извините, не сделаю. But if you're a servant, но если вы слуга, you say, yes, Jesus. Вы говорите, да, Иисус. What you tell me to do, то, что ты мне говоришь делать, I'll do that. Я сделаю. A servant. Слуга. I talked about the attitude of our hearts. Я говорил уже об отношении нашего сердца. And that is so important и in church. И очень важно в церкви иметь. We love God. Мы любим Бога. We love people. Мы любим людей. I want to see people blessed. И мы хотим видеть людей благословленными. And that's the attitude. Это наше отношение. It's not about me. Это не обо мне. It's about you. Это о вас. And just think how great that will be if all of us have that attitude. И представьте, как бы здесь было классно, если бы у всех такое отношение было. I want you to be blessed. Я хочу, чтобы ты you благословлен want me был. To be blessed. А вы хотите, чтобы я был благословлен. And we will encourage one another. И мы бы друг друга воодушевляли, подбадривали, помогали и служили друг другу. And that's Jesus. И это Иисус. Jesus being formed in us. Иисус преображает нас. Мы становимся похожи на Let's Него. Continue. Давайте продолжим. A nature of a servant being made in human likeness. Приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. Jesus embraced his humanity. Иисус принял полностью в себя человечность. He was authentic. Он был настоящий. He was a real. Он был настоящим, 100% человеком. Настоящим. You know, sometimes when you look at Christian TV. Иногда, когда мы смотрим христианское телевидение, you can see, I mean, great sermons, you can hear them. Можно услышать классные проповеди. Great shows. Представления суперские. Very entertaining. Очень интересно, захватывающе смотреть на это. But is it real? Ну, сидишь и думаешь, а это по-настоящему или это все напускное? Jesus, the Son of God, Иисус, Сын Бога Живого, became like one of us. Стал таким же, как и мы. We could touch him, not мы we. Могли бы его потрогать. He touched us. Он мог прикоснуться к нам. So he wasn't there somewhere above his followers. Он не был где-то там выше своих последователей. He lived with them. Он жил вместе he с ними. He walked with them. Ходил с ними. He ate with them. Ел вместе с he ними. Was like them. Он был как у они. He was on their level. Он был на том же уровне, что его ученики. How do you know if someone is a shepherd? Как узнать, если человек хороший пастух? He smells like the sheep. Он пахнет как овечки. Okay. Да. Благоухает. Is he in his private jet? У него есть свой самолет? No. Нет, наверное, нет. Does he hide behind bodyguards? No. Стоят ли у него такие эти телохранители за его спиной? He's with the people. Он с людьми. And that is what we want in our church. И это то, что мы хотим в нашей церкви. Real people. Настоящих людей. We are together. Мы вместе. We love and serve one another. Мы любим и мы служим друг другу. Let's go on. Давайте продолжим. And being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient to death. Even death on a cross. Смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Let's talk about humility for a moment. Давайте поговорим о смирении. It's a very difficult concept. Очень тяжело понять эту идею. Do you know that humility is not a gift? Вы знаете, что смирение это не дар. You cannot just wake up one morning and say, "Well, today I'm humble." Нельзя проснуться однажды утром и сказать, "Ой." Сегодня я просто сама смиренность. You can't receive it as a gift. Нельзя получить это как дар, как подарок. Humility is learned. Смирению учимся мы. You cannot ask someone to pray for you to get humility. Нельзя попросить, давай помолись за меня, чтобы я прям благословился смирением. Come forward. Давайте выйдем сюда. We pray for you. Мы молимся за смирение. Be humble in the name of Jesus. Будьте смиренны во имя Иисуса. It's not going to work. Не сработает. Unfortunately. К сожалению. Humility is taught. Смирению мы учимся. And how do we know if we are humble or not? А как узнать, смиренны мы или нет? When our pride is touched. Когда дело касается нашей гордости. We've got so much pride in our lives. У нас столько гордости в жизни, вот это лишка. And when God touches it, но Бог, когда касается, and we see how proud we are, касается нас, мы видим, ой, сколько во мне гордости. It's like, God, I want to be humble. Господь, я хочу быть смиренным. Okay. In Matthew 11:28, Матфея 11:28, I'll just read it. It says, я прочитаю, здесь написано, come to me, all who are weary and heavy laden, and I will give you rest. Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Take my yoke upon you. Возьмите бремя мое на себя. And learn from me, и научитесь от меня. For I am gentle and humble in heart. Так как я смирен в сердце, кроток и смирен сердцем. Jesus is humble, Иисус смирен. And he says, come to me, и Он говорит, придите ко мне. And learn from me. И научитесь от меня. Humility is learned. Смирению мы учимся. We learn it when we empty ourselves. Мы учимся смирению, когда мы опустошаем свою жизнь. When we serve one another, когда мы служим друг другу. When we are with people, когда мы рядом с другими людьми. Then we learn true humility. Тогда мы учимся настоящему смирению. And the last point. Последний момент. We continue in that verse. It was the last verse, yes. Just the previous one, sorry, verse 8. He became obedient to death, even the death on a cross. Obedience. The good thing about obedience is that we are obedient just unto death. Хорошая новость о послушании, что мы послушны до смерти. Мы послушны then до it смерти. Stops. А потом все останавливается для нас, да? Okay. That's good news. Это хорошая новость. Нам не надо на кресте умирать. Yes. Mm-hmm. But leadership begins in a place of privilege. In the place of privilege? Yes. Но лидерство начинается в... It is a privilege to be a leader. Это привилегия быть лидером. Jesus was the Son of God, or is the Son of God. Иисус – Сын Бога Живого. Greatest leader. Великий лидер. And for us to serve Him is a great privilege. И для нас это великая привилегия – служить Ему. And as the Apostle Paul said, imitate me as I imitate Christ. И как апостол Павел говорит, подражайте мне, как я подражаю Христу. Just in conclusion, I would like to use one person as an illustration of biblical leadership. И в заключение я хотела бы использовать пример одного человека как библейское лидерство. Yes, we're going to talk about Barnabas. Будем говорить о Варнаве. Okay, we don't know a lot about him, do we? Не очень много мы знаем о Варнаве. So right in the beginning of the book of Acts. В самом начале книги Деяний. We read about this man Joseph. Мы читаем о человеке по имени Иосиф. He had a plot of land that he sold so that poor people could be fed. У него был какой-то кусок земли, его продал, чтобы отдать бедным деньги. And the apostles saw this and they were so encouraged by him. И апостолы увидели его деяния, они были так воодушевлены этим. So they say, your name must be Barnabas because you are such an encourager. И они сказали, нет, твое имя не Иосиф, твое имя будет Варнава, потому что ты такое воодушевление. He was in this thing with his whole heart. He was so committed. Он был так посвящен. He gave his whole life. Он всю свою жизнь отдал. When he saw what God was doing, и когда он увидел, что Бог делает, and he saw what God was doing in people's lives, что увидел, что Господь делает в жизни других людей, he said, "I'm in this, 100%. Он сказал, я с руками и ногами участвую в этом. And I'm going to do everything in my power. Все в моих силах, все сделаю. So he was a great encourager. Он был хорошим воодушевителем. And one person with a gift of encouragement can change our whole church. И один человек с даром воодушевления может изменить всю церковь. And it was amazing. И было потрясающе. And that was his gift. И это был его дар. That's why God made him. Поэтому Господь его сотворил. To encourage others. Чтобы воодушевлять, подбодрять других людей. Many of you have that gift as well. У многих, кстати, есть такой дар в нашей церкви. Have you ever been encouraged by someone in this church? Кто-нибудь когда-нибудь воодушевлял, подбадривал в церкви? Okay. Да, нету реакции. Вот wrong только Надя. Question, wrong time of the day. Да, неправильный вопрос, неправильное время суток. If you've been encouraged, если вас когда-нибудь кто-то воодушевлял, подбодрял, just raise your hand, just поднимите like руку, пожалуйста. Okay, have you ever encouraged someone else? А вы когда-нибудь воодушевляли кого-нибудь? Someone came afterwards and said, "I'm just so thankful you said that to me. It really encouraged me." А кто-нибудь из вас, кому-нибудь из вас когда-нибудь говорили, "Ой, спасибо тебе, ты мне так подбодрил, ну спасибо тебе вообще." And then we see in the book of Acts. И потом мы видим в Деянии. There was a man Saul who became a Christian. Человек по имени Саул стал Саул. Савл стал христианином. Who later became the apostle Paul. Ну, Савл стал Павлом. He was a baby Christian. Он был малипулечкой христианином, когда спасся. And the church was afraid of him. И церковь его боялась. Because they thought this guy is a spy. Они думали, это точно шпион, нас всех порешит. So they didn't really want to get involved with him. Не хотели ничего с ним общего иметь. But who went to him? Но кто пошел к Павлу? You know the answer? Варсава. Barnabas went to him. Варсава пошел к нему. He went to Paul. Пришел Павлу, Савлу. He said, "Saul, I see God's grace in your life. Савл, вижу я благодать Божью в твоей жизни. I'm going to take you to the leaders of the church." Я отведу тебя к лидерам церкви. He took Saul by the hand. Взял за ручку его. Took him to the leaders. Отвел к лидерам. And he says. И сказал. Guys. This guy really gave his life to Ребята, Jesus. Он действительно отдал свою жизнь Иисусу. I think God is going to do something и through Господь him. И Господь будет что-то великое через его жизнь делать. Through Barnabas. Через Варсаву. Варнава. Варнава ведь. Paul. Я же говорила Варнава, вы сказали Варсава. Теперь я говорю Варсава, вы говорите Варнава. Вы меня за... I said okay. Varnava. Yeah, I understood. Yes. Sorry, I missed that. No, okay. No, it's all right. Okay. Так. So he introduced Paul to the church. Он представил Павла церкви. Isn't that amazing? Это потрясающе. Where would Paul have been without Barnabas's encouragement? Где бы был Павел без воодушевления, подкрепления от Варнавы? Barnabas was a real leader. Варнава был настоящим лидером. He encouraged a baby Christian. Он подбадривал маленького христианина. He saw something that others didn't see. Он увидел что-то в Павле, что другие не могли увидеть. And then, as the church spread, и когда церковь начала расти, развиваться, there were a few believers who went to a city called Antioch. Было несколько верующих, которые поехали в город Антиох. And they just told people about Jesus. И они стали просто разговаривать, свидетельствовать людям об Иисусе. And a small church formed. И маленькая церковь образовалась в Антиохе. And when the apostles in Jerusalem heard about Antioch, и когда апостолы в Иерусалиме услышали, что там случилось, I said, Barnabas, они сказали, Варнава, encourager, воодушевитель, you need to go there. Тебе надо туда ехать. And the Bible says in Acts that when Barnabas came, he was so encouraged by what he saw. И в Библии написано, что когда Варнава приехал в этот город, он был так воодушевлен тем, что он увидел. And the church grew. И церковь начала расти. So Barnabas started encouraging that church. Варнава стал поддерживать, подбадривать эту церковь. Let's just read what Luke says about Barnabas. Давайте прочитаем, что Лука говорит о Варнаве. Acts 11. 11 глава Деяния. News of this reached the ears of the church at Jerusalem, and they sent Barnabas to Antioch. Дошел слух о сём до церкви Иерусалимской и поручили Варнаве идти в Антиохию. Next verse. When he arrived and saw the evidence of the grace of God, he was glad and encouraged them all to remain true to the Lord with all their hearts. Он, прибыв и увидев благодать Божию, возрадовался и убеждал всех держаться Господа искренним сердцем. Do you see that again? Видите? He saw the grace of God on Он them. Он видел благодать Божию опять. He was a leader. Он был лидером. He saw God was doing something он here. Он заметил, вот Господь что-то делает. And he got involved. И он сразу начал участвовать и подбадривать всех. He was a good man. Ибо он был муж добрый. Full of the Holy Spirit and faith. Исполненный Духа Святого и веры. And a great number of people were brought to the Lord. И приложилось довольно народа к Господу. Good man. Хороший мужчина, добрый мужчина, мужчина. Good man. Хороший мужчина. You look at him. Мы его, на него смотрим. Good man. Хороший, добрый мужчина. Full of the Holy Spirit. Наполненный Духом Святым. Full of faith. Наполненный верой. That's amazing. Это потрясающе. And then as the church grew, и вот церковь начала расти, Barnabas realized, I'm not coping. Варнава понял, я не справляюсь. And who did he call to come and help him? И кого же он позвал ему помочь? He went to Tarsus. Он поехал в Тарсис. He got Paul. И призвал Павла. Точно. Said, Paul, come and help me. Сказал, Павел, приходи, помоги. Again. Снова. Barnabas is encouraging someone. Варнава подбадривает кого-то. And that's part of humility as well. Это часть смирения также. When we know that we can't do it all by ourselves. Когда мы понимаем, мы сами не справимся. We need others. Нам нужны другие we люди. Need a team. Нам нужна помощь, нам нужна команда. So he got Paul. И он пригласил Павла. Paul came Paul пришел, to Antioch. В Антиохию. And he was a very powerful preacher and teacher. И он был очень сильным проповедником и учителем. Stronger than Barnabas. Лучше, чем Варнава. Barnabas had another gift. У Варнавы был другой дар. Some people say that he prophesied. Кто-то говорит, что у него был пророческий дар. But he got Paul to come and help him. Но он позвал Павла, чтобы кто-то ему помог. And for a whole year they taught the church in Antioch, and the church grew. Целый год они вместе работали в этой церкви, и церковь росла. Isn't that amazing? Это же удивительно. Look at the relationship between Barnabas and Paul. Посмотрите на отношения между Павлом и Барнавой. And while they were there, и пока они там были, they were in a meeting. Они были на каком-то собрании. And they were, the Bible says, prophets and teachers in that church. И в той церкви были пророки и учителя. In Acts 13. 13 главе Деяния. С 1 по 3 стих. Let's quickly read it. Давайте прочитаем. In the church at Antioch there were prophets and teachers. В Антиохии, в тамошней церкви были некоторые пророки и учителя. And then all these people were there in that church. И вот список людей, которые там были. Okay. Next one. While they were worshiping the Lord and fasting, the Holy Spirit said, "Set apart for me Barnabas and Saul for the work to which I have called them." Когда они служили Господу и постились, Дух Святый сказал: "Отделите мне Варнаву и Савла на дело, которому я призвал их." So after they had fasted and prayed, they placed their hands on them and sent them off. Тогда они, совершив пост и молитву и возложив на них руки, отпустили их. And this was an encouragement for Barnabas. А это было ободрением для Варнавы. He was sent on mission. Его послали на миссию. God told them through these men of God that they need to go on a mission trip. Бог сказал через этих мужей Божьих, что им надо двигаться дальше. Barnabas and Paul together. Варнава и Савл. Варнава и Пол. What an encouragement. Какое воодушевление. Would you be encouraged? Вас бы так воодушевило, вас бы, вас бы такие слова воодушевили? If God told you, если бы Бог сказал вам, I want you to go to China. Я хочу, чтобы вы ехали в Китай. To the village of Shandong Province, город Вэйхай. Yes, that's right. But you knew God spoke. Но вы знаете, что Господь это сказал. Without, beyond a shadow of a doubt. Без никак, без сомнений, без сучка и задоринки, вы знали, это Господь мне говорит. And they were obedient. И они были послушны. And they went. И они поехали, пошли. Barnabas was an encourager. Варнава был воодушевителем. And as we continue with the book of Acts, и мы будем продолжать изучать книгу Деяний, we always see Barnabas and Paul, Barnabas and Paul, мы часто Barnabas увидим and Paul. Варнава Павел, Варнава Павел. But then at one stage, но в какой-то момент в жизни, we see Paul and Barnabas, Paul and Barnabas. Потом меняется. Сначала говорится Варнава Пол, Варнава Пол, потом Павел Варнава, Павел Варнава. То есть там поменялись ролями, получается. So Paul became the leader of the team. Павел стал лидером команды их. John Piper says the following. Джон Пайпер вот что сказал. With this strategic investment in Saul's life. С этим стратегическим инвестированием в жизнь Павла. In Saul's life and his career. То есть Варнава инвестировал свое время в жизнь Павла и его карьеру. Barnabas secured forever his secondary status in church history. He did what? He secured. А, он закрепил свой статус в церкви. Как вторичный лидер. А, то есть он стал второстепенным лидером. Yes. В отношениях с Павлом. And I love him for it. И за это я его люблю. What Barnabas did, то, что сделал Варнава, he invested into someone that would surpass him. Он вложил свое время, энергию, силу в человека, который потом превзойдет его во всем. And I think that's probably a sign of real leadership. И это знак лидерства, великого лидерства. When the people that you invest in, люди, в которых вы вкладываете свои силы, the знания, people умения, that you encourage, люди, которых вы воодушевляете, ободряете, your children, ваши дети, not only your children, не только ваши дети, but us here, ну и мы здесь, находящиеся, when you invest your life into them, когда вы вкладываете в них свою жизнь, and they go further than you went, и они продвигаются дальше, чем вы, они становятся выше, чем вы, and you are willing to say, и вы готовы сказать после этого, I'm happy to take a step back, я очень рад сделать шаг назад, so that you can be blessed. Чтобы ты мог быть благословлен. Because I see God's grace in your life. Потому что я вижу Божью благодать в твоей жизни. I think he's a real picture of a humble leader. Я думаю, что Варнава это настоящая иллюстрация лидера, хорошего лидера. God wants you to be you. Господь хочет, чтобы вы были сами собой. So that you will fulfill your calling that He gave you. Чтобы вы исполнили призвание на свою жизнь, которое Он вам дает. Don't try to be someone else. Не пытайтесь быть кем-то другим. Don't try to be the next best preacher. Не пытайтесь быть вторым самым лучшим проповедником в церкви. No. Okay. No. Okay. Okay. Now I don't know where I am. Okay. Oh, it's fine. Okay. Don't try and do something you are not called to do. Не делайте то, к чему вы не призваны. I'm so glad I'm not in the praise and worship team. Я очень рад, что я не нахожусь в команде поклонения. And I'm glad for your sake. Я очень благодарен, что вы это делаете. Don't try and do something you're not called to do. Не делайте чего-то, к чему вы не призваны. Just be yourself. Будьте сами собой. Find out why God put you on this earth. Узнайте, для чего Господь поместил вас на планету Земля. And do that. И делайте это. And become more like Jesus. Будьте как Иисус. Encourage other people. Воодушевляйте, подбадривайте других людей. Just be free in that. Будьте свободны в этом. And God will lift you up. И Господь вознесет вас. And that is biblical leadership. И это библейское лидерство. We humble ourselves before God. Смиряться под крепкую руку Господню. Say, God, I put aside all. I don't want to be seen. I don't want to be the most important. Я не хочу, Господь, быть там самым крутым, самым важным. I don't want to do things so that people will see me. Я не хочу, чтобы люди смотрели, вот какой я красавец тут. But I want to do what you called me to do. Но я хочу делать то, к чему ты меня призвал. It's a heart attitude. Вот это правильное отношение. Okay. Can we stand and pray together? Давайте помолимся вместе. Встанем и помолимся вместе. Father, we thank you so much for this day. Отец, мы так благодарны тебе за этот день. Day where we can come together as a church. Что мы вместе можем прийти как церковь. And we can grow together in you. И мы можем вместе расти в тебе. And Jesus, we really want to become more like you. Иисус, мы действительно хотим более походить на тебя. Lord, we want to see you. Господь, мы хотим видеть тебя. We want to see you do mighty works amongst us. Мы хотим видеть, как ты великие вещи творишь в нашей жизни. So Lord, I pray for that special grace on our church. Господь, я прошу об этой особой благодати на нашу церковь. Grace of leadership. Благодать лидерства. A grace of really serving one another. Благодать, чтобы действительно служить друг другу. Lord, I pray that you will touch our hearts, that we will have hearts of servants. Господь, пожалуйста, прикоснись к нашим сердцам, чтобы у нас было отношение, как у служить другим людям. Lord, I pray that your love will be poured out on our church. Господь, я прошу, чтобы любовь твоя была излита на нашу церковь. And Lord, as we look at Jesus. И Господь, вот когда мы смотрим на Иисуса, our great example, наш великий пример, Jesus, who gave it all, Иисус, который все отдал for the glory of the Father, ради славы Отца, Lord, we want to do the same. Мы хотим, Господь, сделать то we же want самое. To make an impact in this world, мы хотим повлиять на этот мир to the glory of Jesus. Ради славы Иисуса Христа. Lord, may your name be glorified through our lives. Господь, пусть ты будешь прославлен через наши жизни. Lord, may you work in us so that we can become more and more like Jesus. Господь, работай в наших сердцах, в нашей жизни, чтобы мы были более и более похожи на Иисуса. Lord, we want to be open to you. Господь, мы хотим быть открытым тебе. Lord, come and work in our hearts, Holy Spirit. Господь, приди, Дух Святой, работай в наших сердцах. And as we're praying now. И молимся мы сейчас. If there are things that you need to just lay down before God today. Если есть в вашей жизни, что нужно положить у ног Христа. If you just realize that materialistic things have become too important to me. Если вы поняли, понимаете, что материальные вещи, они стали более важными, чем Христос для вас. And it's actually hindering me from becoming more like Jesus. И что материализм, может быть, не дает вам становиться более похожим на Христа. And it's hindering me to become the leader God wants me to be. И не позволяет вам становиться лидером, которым Господь хочет видеть вас. Just come before Him now. Просто придите к Нему сейчас. And just give it over to Him. И отдайте все Ему. Or if you know that you love people's attention too much. Или, может быть, вы понимаете, что вы очень любите внимание к себе, любите быть центром внимания. Just lay it down. Просто сложите все у ног Христа, к ногам Христа. So that Jesus can be seen in you. Чтобы Иисус мог быть виден через вас. Father, we humble ourselves before you today. Отец, мы смиряем себя перед тобой сегодня. And we lay down before you our plans. И мы складываем к твоим ногам наши планы. The way we thought our life would go. Наши идеи, куда наша жизнь должна идти дальше. And we give it to you, Lord. И мы все отдаем тебе, Господь. Just like Jesus did. Так как и сделал Иисус. We say, Lord, we want your best. Господь, мы говорим, мы хотим лучшее от Тебя. Lord, reveal to us. Открой нам, Господь. Your purposes for each one of us. Цель для каждого из нас. Для чего мы здесь находимся? Lord, we lay down our lives before you. Господь, мы складываем свою жизнь к твоим ногам. So, Lord, use our lives for your glory. Используй нашу жизнь для своей славы. May we become the leaders that you have called us to be. Сделай нас лидерами такими, какими ты хочешь нас видеть. We thank you, Lord, for your goodness. И Господь, мы благодарим тебя за твою благость. Lord, thank you that we are accepted by God. Спасибо тебе, Господь, что мы приняты тобой. There is nothing that can separate us from the love of God. Нет ничего, что могло бы нас отделить от любви Божьей. Thank you for saving us, Lord. Спасибо, Господь, что ты спас нас. Thank you for your wonderful grace in our lives. Спасибо за твою замечательную благодать в нашей жизни. Thank you that we are saved and we are called. Спасибо за то, что ты спас нас и что ты призвал нас. We can become more like Jesus. Чтобы мы более были похожими на Иисуса. Thank you for that amazing privilege, Lord. Спасибо за эту удивительную привилегию, Господь. We worship you in Jesus' name. Мы поклоняемся тебе во имя Иисуса Христа. Amen. Аминь.